Мария Тальони. Годы жизни 1804-1884. Курсив. Балерина. С 1828 года ведущая солистка Парижской оперы. В 1837 по 1842 годы выступала в Петербурге. Гастролировала во многих городах Европы. В историю театра вошла как выдающаяся романтическая балерина, впервые использовавшая в танце пуанты. Конец курсива. Едва ли кому еще из артисток балета XIX века выпала на долю такая слава, такое единодушное поклонение, как Марии Тальони. Имя ее гремело по всей Европе. У актеров той эпохи в строгом смысле родины не существовало. Они по самой своей сути являлись космополитами, гражданами всего мира и свободно кочевали, преодолевая границы и страны. Семья Тальони не представляла собой исключения. С незапамятных времен ее родственники обручились с Терпсихорой и верно служили этой музе. Филиппа Тальони актерская судьба забросила в Стокгольм, где он влюбился в красавицу-дочку знаменитого шведского певца Карстена и немедленно женился. Балет в том виде, каком мы знаем его сегодня, многим обязан Филиппу. Именно Тальони реформировал устаревшие приемы. До него балет по большей части состоял из пантомимы. Тальони же главным выразительным средством сделал танец. Филиппа первым вознес танец на небывалую высоту и показал, что муза Терпсихоры легко может справиться со сложнейшими задачами настоящего искусства. Сделать зримыми тончайшие движения души, передать нюансы самого интимного чувства. Так получилось, что слава отца потонула в громком успехе его дочери, да и могло ли быть иначе. Мария стала зримым и совершенным воплощением романтического идеала своей эпохи. Она все-таки была артисткой, кумиром публики, всегда была на виду, а труд ее отца могли понять лишь немногие посвященные. Вскоре после женитьбы Филиппа с молодой супругой отправились в Германию, где родилась первая их дочка Мария. Воспитанием и образованием будущей знаменитости занимался, по-видимому, отец. Вероятно, Филипп рано разглядел в своем чаде искру Божью и решил, что не стоит упускать такого подарка судьбы. Он оберегал дочку от любой напасти, но пуще всего заботился Филиппа о ее реноме, ибо понял, что для артистки в глазах поклонников подчас главным становится полное слияние с воплощаемым образом. Романтические, полумистические героини-балерины требовали репутации непорочной девственницы, и отец усердно следил за чистотой всего мифа. Уже в первом спектакле Мария поразила зрителя своим необычайным костюмом, который, кстати, впоследствии никогда не изменялся. Она надела платье, прикрывавшее колени. Австрийский принц однажды спросил ее, отчего она не носит коротких юбок. «Разве бы вы позволили, — возразила Мария, — вашей супруге или дочери показаться в таком платье?» Принц не нашелся с ответом. «Ну а какой бы настоящий мужчина нашелся?» Филиппа лично взял учить дочку искусству танца. В 1822 году «Надежда семьи» Мария дебютировала на сцене Венской оперы в балете, сочиненном специально для этого случая отцом, прием молодой нимфы ко двору Терпсихоры. Юное дарование, как видно, пришлось ко двору привередливой музы. С первых шагов артистка поразила даже искушенных зрителей своей непосредственностью, виртуозной техникой, исключительной грацией, а самое главное – новшествами в хореографии. По преданию, Мария, выйдя на сцену, от волнения забыла все то, что ей положено было исполнить, и под влиянием минутного вдохновения стала импровизировать, да так удачно, что буквально на глазах породила новый балет. Но все эти измышления из области театральных легенд – ничего больше. В действительности же Мария всю жизнь была гениальной исполнительницей гениальных замыслов своего отца. Для современников их имена сливались в одно понятие. Однажды на престижном парижском приеме к Тальони обратился один высокопоставленный, но неловкий гость ответил. «Вы должны гордиться тем, что подарили свету такой талант. Что же касается до жизни, то и ею ваша дочь обязана самой себе». Стоявшая неподалеку мать танцовщицы, оскорбленная, что ее не замечают, несмотря на привлекательную внешность, вмешалась. «А меня-то, милостивый государь, считаете за ничто при создании этого шедевра?» Слава Тальони распространялась по всей Европе так стремительно, что даже серьезные критики не в состоянии были трезво оценивать искусство знаменитой балерины. В отличие от других великих, Марии практически не пришлось проливать слезы над газетами, сетуя на несправедливость журналистов. Общий тон высказываний по поводу Тальони чаще всего был восторженным. Композиторы посвящали балерине свои произведения. Сохранилось множество рисунков, изображающих живую терпсихору. Ну а поэты, конечно, старались пуще всех. Десятки мадригалов, от, куплетов, сложенных в честь Марии. Автор, изображавший себе псевдоним Поднебесный, издал в 1838 году брошюру в 4 листочка с одним единственным стихотворением, называвшимся «Тальони Грация». Мы видим чудо из чудес, слетела грация с небес, Европу всю обворожила своей волшебною игрой, движений чудною красой и в танцах идеал явила. Смотреть на грацию — восторг. Шаги, прыжки и все движения, язык пленительный без слов, язык любви и вдохновения. Кто в танцах выразит живей восторг любви и пыл страстей? Является ли дева рая, гитаной девою Дуная, кочучей дочерью степей или волшебницей Сильфидой? Пленительно во всяком виде. Все грацию мы видим в ней. Как всякое прославление, этот опус гораздо объемнее, чем мы его тут привели. Но общая влюбленность публики выражена в этих строчках достаточно недвусмысленно. С именем отца и дочери Тальони связан такой известный сегодня сюжет «Сильфиды». В ноябре 1831 года на первом представлении оперы Мейербера «Роберт Дьявол» на сцене встретились две самые яркие звезды парижской оперы. Тенор Адольф Нури исполнял роль рыцаря Роберта, а партию предводительницы призрачных монахинь танцевала Мария Тальони. В те времена балет часто оживлял свою статичную старшую сестру. Опера, поставленная Филиппо Тальони, имела небывалый успех. Но чем бы ни занимался отец, он постоянно прикидывал новый репертуар для своей дочери. Еще до премьеры образы третьего акта, где танцевала Мария, навеяли Филиппо замысел Сильфиды. За неделю перед тем, как Мария начала репетировать роль аббатисы Елены, Нури сочинил и принес ее отцу сценарий этого балета. Так известный тенор переквалифицировался в либретиста. Нури обратился к шотландским поверьям, взяв источником сценария десятилетней давности фантастическую повесть Шарля Надье «Трильби» или «Аргалийский колдун». Сюжет Надье подвергся вольной переделке. Там домовой Трильби соблазнял жену рыбака, здесь Сильфида заставляла крестьянина бросить невесту и водила за собой в лес. Перемену продиктовало стремление Нури сделать свою волшебную партнершу центром задуманного балета. Вместе с тем, такая перемена закрепляла первенство танцовщицы на балетной сцене вообще. Музыку Сильфиды написал Жан Шнейцгофер. Он числился одним из хормейстеров оперы, хотя и был уже автором 4 шедших там балетов. Репетиции начались сразу после премьеры «Роберта Дьявола». Роли исполняли лучшие актеры труппы, однако директор театра не верил в успех откровенно революционного балета и уповал на эффекты сценических полетов. В те времена, когда полеты можно было наблюдать лишь в балете, публика охотно покупалась на подобную зрелищность. Сильфида же обещала потрясти всех невиданными трюками. Балерины должны были кружиться над лесной поляной, а в конце подниматься группой с земли, унося в воздух свою мертвую подругу. На генеральной репетиции все не клеилось. Тальоне чудом уцелела, сорвавшись во время полета в камин. Но на премьере все прошло как по маслу. Триумфальный успех, конечно, обеспечили не только живописные декорации, но новизна поэтической концепции, блистательно воплощенной отцом и дочерью Тальоне. В Сильфиде сегодняшние приемы классического танца, пальцевая техника, затяжные прыжки впервые получили законную прописку. То, что еще недавно казалось едва ли не пустым акробатическим трюком и осуждалось критикой как откровенный гротеск, теперь выражало поэтическую суть крылатого создания, неподвластного законам земного притяжения. Виртуозная сложность этого танца, скольжение, бег, замирание на пальцах одной ноги была доступна одной Тальоне. Кордебалет ее подруг Сильфид лишь аккомпанировали ей. И все же Сильфида вскоре полетела над миром, покоряя балетные театры многих стран. Наверное, и неискушенный в танцах читатель догадался, что знаменитая Жизель рождалась под непосредственным влиянием первенца романтического балета Филиппа Тальоне. Поэтический сценарий Теофиля Готье перекликался с сюжетом Сильфиды, а композитор Адан довел до совершенства принципы симфонизации музыкально-танцевального действия, которые утверждались в хореографии Тальоне. В сентябре 1837 года Мария приехала в Россию и осталась здесь на 5 сезонов, завоевав горячие симпатии не только записных балетоманов, но и широкой публики. Выступления Тальоне послужили началом новых обычаев в зрительном зале. При ней впервые стали подносить артисткам цветы. Ей первой стали аплодировать дамы, которые до тех пор считали это неприличным. Новшеством стали и многократные вызовы исполнительницы. Марию Тальоне нельзя называть танцовщицей. Это художница, это поэт в самом обширном значении этого слова. Появление Тальоне на нашей сцене принесло невероятную пользу всему нашему балету и в особенности нашим молодым танцовщицам, писал один из критиков. Общество, конечно, бурлило, обсуждая не только пируэты прославленной балерины, но и примеряя шляпки туалета от Тальоне. Мария являлась признанной законодательницей мод в Европе. Дело дошло и до смешного. Богатые девушки жеманно обсасывали карамельки Тальоне. Ее имя стало процветающей торговой маркой. А с помощью верного импресарио и имиджмейкера Марии, ее отца, по-прежнему упорно насаждался миф о балерине, как о неземном создании. С умильной улыбкой передавали обывателю друг другу слух о том, как будто бы родился стиль Тальоне. Якобы однажды звезда появилась в ложе Большой Парижской оперы весьма странной шляпки на голове. Модистка пришла в отчаянии. «Я отогнула поля вашей шляпы», — рыдала она на следующий день, «для того, чтобы она не помялась в картонке, а вы ее так и надели». «Я думала, что это по новой моде», — отвечала артистка. Страница 183. Рассказывают, будто на другой день все парижские дамы щеголяли в шляпках с отогнутыми полями. Подлинная же причина триумфа Марии Тальоне — заключалась в том, что романтизм стал настоящим стилем жизни ее современников, а она – бесстельным его символом. Мария сделала из танца почти бесплотное искусство и сумела воплотить идеал женского изящества той эпохи. В честь Тальоне назывались головные уборы и легкие ткани, а воздушный газовый туалет, который носила Тальоне на сцене и в жизни, сделался любимым костюмом парижских модниц. В подражании ей дамы старались украшать платье множеством воланов, чтобы сделать туалет более воздушным. Ну а наивность звезды не помешала ей вполне прилично устроиться в России. От брака с графом Вазаном балерина имела дочку и сына. Правда, вскоре граф растратил не только собственное состояние, но и прихватил часть богатства Марии. В 1835 году Тальоне вынуждена была разойтись с мужем. Зато в северной столице она подыскала вполне приличную партию для дочери, отпрыска князей Трубецких. Так что пользу от посещения северной столицы получила не только русская балетная школа, но и пошатнувшееся материальное благосостояние мэтрессы. Петербургское общество буквально заразилось танцами. Сливки аристократии стремились брать уроки у знаменитой балерины. Немецкие газеты тех лет не без иронии сообщали, что Тальони во время своего пребывания в Петербурге написала музыку Гавота, который исполнялся 120 девушками в розовых костюмах. По словам тех же газет, ноты этого Гавота выдержали в Петербурге за 3 месяца 22 издания. Сам император Николай, большой любитель балета и хрупких балеринок, приходил в восторг от танца Тальони и нередко заходил после спектакля за кулисы. К этим посещениям петербургский свет привык. Но что потрясло местных сплетниц, сама императрица удостоила Марию личным приветствием. Николай не смог скрыть своего изумления. Этого она не делала ни для одной артистки. «Знаете, что воскликнула в ответ Тальони? Ни за что не догадаетесь. Она тоже восхитилась весьма искренне, надеясь польстить. Какая у императрицы очаровательная ножка!» Только актрисе, вероятно, можно было простить такую вопиющую фривольность. В 1842 году, после трогательного прощания Тальони, оставила гостеприимную страну, навсегда завоевав сердца благодарных русских зрителей. А через 5 лет она закончила выступать на сцене и поселилась в своем палаццо на озеро Комо. Вторая половина ее жизни была менее блестящей, чем первая. А если учесть ее прошлую небывалую популярность и избалованность славой, то можно предположить, как тяжко Марии было переносить забвенье. Во время войны 1870 года она получила сообщение, что убит ее сын. Растерзанная горем мать вскоре узнала правду, что, к счастью, он всего лишь тяжело ранен, но ложное сообщение стало лишь началом новых бед. В 1871 году умер Филиппо Тальони. С ним вместе для Марии ушла и вся ее жизнь, ее гений. Она потеряла опоры в этом мире. Свой долгий век великая балерина окончила в ужасающей бедности, зарабатывая на существование уроками танцев, а умерла она в день своего рождения, 23 апреля.